Глава 20. Шах и мат, скотина. Бишоп. Что меня радует в последнее время? Стиви, физиотерапия со Стиви, возможность сказать бывшему Стиви, что он придурок и скотина, просмотр хоккея в компании Стиви, тренировка на льду с участием Стиви, девчонка катается как профессионал, руки Стиви на мне и запах Стиви. Что меня совсем не радует в последнее время? Необходимость подавлять болезненную и почти постоянную эрекцию в присутствии Стиви. Дрочить одному в душе, представляя Стиви в ее спортивных шортиках. Сопровождать нашу команду на выездных играх, расставаясь со Стиви. И сносить сварливые придирки Боумана, когда мы тренируемся в паре, то есть почти ежедневно. Сегодня у меня первая игра после травмы. Я звонил Стиви. Она лишний раз напомнила, какие процедуры мне проделать после игры, и пожелала удачи. У нас еще 2 выездных матча, то есть 4 дня созвонов и видеозвонков. 4 дня без ощущения рук Стиви на мне. 4 дня мастурбации в душе. Из плюсов. Не приходится бороться с желанием проникнуть языком в рот Стиви или начать тереться об нее через одежду. Я терпел, давая ей время прийти в себя после отношений с придурком бывшим, а себе оклематься после травмы паха. В тот день, когда я забрал ее чемодан, у меня будто глаза открылись. И кое-что дошло, после чего я переменил стратегию. Во-первых, Стиви все еще переживает из-за его предательства. Оно и понятно, раз они были вместе целый год, а порвала она с ним всего несколько недель назад. Во-вторых, признание Стиви, что бывший назвал ее отношения со мной местью, пробудило во мне желание не быть временным вариантом. Вместе с тем, ситуация с едва не случившимся поцелуем ясно дала мне понять, как бы я ни увлекся Стиви, организм еще не в состоянии соответствовать. Нолан, посеявший свой инсулин, конечно, растяпа, но спас меня от полного фиаско. И это было еще до разговора с Алексом, попросившим держаться профессиональных рамок. Не хватало еще, чтобы все подумали, будто реабилитация для меня на последнем месте. Поэтому я сразу затормозил и сдал назад, перестал подкалывать Стиви и проводил с ней больше времени после физиотерапии. Я понемногу вводил себя в ее жизнь самым, надеюсь, безвредным образом. Но теперь, раз я вернулся на лед и могу видеть в Стиве не только своего реабилитолога, можно приступить к выполнению моего плана. В субботу и начну. А пока надо сосредоточиться на хоккее. Я взглянул на часы. Секунд через 15 я выйду на лед впервые в этом сезоне. Я поднялся, готовый к игре. Рук, проходя мимо, хлопнул меня по плечу. «Ноги не расставляй!» Я хмыкнул в ответ. Лучше хмыкать, чем посылать Боумана куда подальше. И занял позицию слева от центра. Я практиковался с командой около недели, но не добирал часов тренировок на льду, поэтому сейчас стоял с ощущением, будто первый день в школу пришел. Нам удавалось удерживать шайбу на половине Вегаса, надежно обезопасив свои ворота. Это, конечно, не гол и не передача, но все лучше, чем пропустить бросок противника. Так как я после травмы, меня меняли при каждой смене состава. К началу третьего периода мы вышли вперед на 1 очко, которое команде принес, разумеется, Рук Боуман. Я снова вышел на лед в надежде, что смогу прибавить еще 1 очко на куб и усилить наш отрыв, когда один из хоккеистов Вегаса подъехал ко мне вплотную и едва не устроил подножку. Куб. Информационное табло в виде куба над ледовой ареной. Его отправили охладиться на штрафную скамью, а меня к врачу на осмотр. Вместо меня на лед выпустили какого-то новичка. Он и получил голевой пас, на который я так рассчитывал. В итоге мы выиграли. Но от своей игры я остался не в восторге. Мне бы радоваться, что я вообще продержался целый матч. Без ощущения, что вот-вот сдохну. Но на карту были поставлены очень важные вещи. Да и ребята сыгрывались без меня несколько недель. После матча я долго стоял под душем. Гематома на бедре в основном ушла. Остались отдельные желтоватые синяки. Одеваясь, я с вожделением думал о гидромассаже и сауне в отеле. И тут в сумке завибрировал телефон. Я натянул рубашку и выудил сотовый, улыбнувшись при виде имени Стиви. Я принял звонок. От радости не сразу попал и поднес телефон к уху. От ее сексуального голоса у меня просветлело на душе и вообще. «Так, значит, ты не в сауне?» «Нет. Хорошо я сегодня играл». Я уселся на скамью, застегивая рубашку одной рукой. «Ты был слишком агрессивен, играл очень жестко и едва не получил новую травму, не позволив вмешаться своим товарищам, когда этот долбобоб из Вегаса на тебя наезжал». «Я и сам справился. Мне очень нравилось, как она меня чехвостит из другого часового пояса. Ты же только что с работы. Когда ты успела посмотреть игру?» «А я клиентов на это время не записывала. Ты, гляжу, не соблюдаешь режим, вместо процедур со мной разговариваешь». «Я схожу в сауну и залягу в джакузи в отеле». «Но после игры пройдет уже много времени». Я сейчас очень долго стоял под душем. Я заправил рубашку в брюки и поправил там кое-что, потому что тело реагировало даже на голос Стиви. «Хочешь, я позвоню тебе утром?» «Могу через видеозвонок. Я буду делать растяжку, а ты собираться на работу». «Договорились. Но я хочу фото доказательства того, что ты сегодня был в сауне». Я уже улыбался до ушей. «Хорошее у тебя желание. А полотенце не уронить?» Стиви фыркнула. «Ищешь повод прислать мне фотку своего члена, Шиппи?» Тычок локтем под ребра напомнил, что я по-прежнему в раздевалке, и вокруг одевается пол команды. Я поглядел на Кингстона, полностью одетого в отглаженный черный костюм с галстуком в цветах сборной, с идеально причесанными волосами и в сияющих туфлях, начищенных до зеркального блеска, и спросил одними губами: «Чего тебе?» «Ты хоть понимаешь, что у тебя включена громкая связь?» И он едва заметно указал кивком куда-то в бок. Я поднял голову и увидел, что Рук пепелит меня взглядом футов с 15 от скамейки. «Блин!» Я поспешно выключил спикерфон. В раздевалке шумно, но, судя по физиономии, Боумен прекрасно слышал, с кем я говорю. «Все в порядке?» — спросила Стиви. «Да, мне пора. Доказательства я тебе позже пришлю». «Хорошего вечера. На пиво там не налегай». Я затолкал телефон обратно в сумку, стараясь не встречаться взглядом с капитаном Боуманом. Меня не очень заботило, что он подумает обо мне и своей сестре. Однако как раз очень заботило, чтобы он не вбил себе в башку, будто я легкомысленно отношусь к реабилитации. Я в темпе оделся, пока Кингстон писал своим в групповой чат. Родня у него невероятно дружная. Кинга уже засыпали сообщениями типа «гордимся тобой» и гифками. Моя мама, если не забудет, присылает СМС с пожеланием удачи. А Нолан, если он рядом, когда я собираюсь на игру, неизменно просит порвать там всех как грелку. Такого, чтобы восторженно душить друг друга в объятиях а-ля Кингстоны, у нас и в помине нет. Я не удивился, когда Боумен нагнал меня в коридоре. «Я тебя предупреждал, чтобы не лез к моей сестре». «Я к ней не лезу». Он сузил и без того прищуренные глаза. «Ваш разговор слышали все, в радиусе 5 метров. «Это была случайность», — ответил я, понимая, что Боуман мог счесть это намеренной подставой с моей стороны. «Ну да, еще бы. Только попробуй ее обмануть, и я тебе устрою, понял?» Я не видел смысла спорить, тем более в присутствии стольких свидетелей. «Понял». С совершенно иным выражением физиономии Боуман повернулся к Кингстону и сказал: «Защита ворот сегодня была на высоте». «Спасибо». Кинг дружелюбно, белозубо разулыбался. Рук еще раз волком глянул на меня и отошел к другому игроку. В автобусе, куда набились наши, Кингстон помалкивал и о руке, и о случившемся в раздевалке. Я хотел сразу пойти в сауну, но в отеле работал круглосуточный бар, и мне захотелось чего-нибудь выпить. Я заказал слабоалкогольного пива, а верный себе Кингстон — стакан молока. Кое-кто из наших подтрунивал над этой привычкой, но Кинг и ухом не вел, на Стёп он не обижался. Кинг почти во всем моя противоположность, с легким характером, дружелюбный и впитывает любой совет как губка. Отчасти поэтому я и дружу с ним столько лет. Не представляю, что находит в нашей дружбе Кинг, но я рад, что он меня терпит. Когда мы вернулись в номер, который делили на двоих, я предложил: «Хочешь, пошли со мной в сауну?» Кингстон выпучил глаза и машинально растянул галстук. «Разве ты не хотел бы уединиться?» «С какой стати мне хотеть уединяться?» Кинг пожал плечами. «Я невольно слышал твой телефонный разговор в раздевалке». «Я случайно включил громкую связь», — проворчал я. Кингстон взялся за спинку стула, за которым стоял, и пожевал губу. «Можно вопрос? Только не заводись с полоборота». «Я так не умею». Кингстон слегка улыбнулся. «Даже не знаю, зачем я спросил, мы же давно знакомы. Что у тебя со Стиви?» «Она занимается моей реабилитацией». «Да брось, разве ты не нарочно включил спикерфон?» Я шумно выдохнул. «Торжественно клянусь. Откуда им знать, что я звонил сестре Боумана? О том, что Стиви занимается моим лечением, знают Боуман, тренер Уотерс, наши врачи и ты. Поэтому если Боуман сам не станет трепаться...» «Допустим, в раздевалке произошла случайность. Но сколько еще ты сможешь скрывать ваши отношения?» «Между нами ничего нет». «Пока, по крайней мере». «Бишоп, я лишь прошу, будь осмотрительнее». «Обязательно». Я не совсем понял, насчет чего мне осматриваться, но на всякий случай согласился. Мы переоделись в плавки и пошли в бассейн. Там никого не было, сауна и джакузи тоже оказались свободны. Я сделал селфи в сауне. Полотенце не снимал, еще одно в джакузи и сбросил Стиви. Ответа я не ждал, время позднее, а ей рано вставать на работу. Поэтому оставил телефон под полотенцами и опустился в воду, включив гидромассаж. Боль в бедре, проснувшаяся после первой игры, начала утихать по мере того, как расслаблялись мышцы. Завтра, когда мы прилетим в Миннесоту, меня ждет массаж и физиотерапия. Но с процедурами Стиви это не сравнить. «Можно теперь я тебя спрошу?» «Валяй». Кинг вытянулся в джакузи вдоль противоположного борта, положив голову на край. «Представь, что ты ведешь девушку на официальное служебное мероприятие. Нужно ей цветы дарить». Я в свое время вдоволь нагулялся, и отношения случались, но с цветами и прочей сентиментальщиной я как-то не дружу. Однако для Стиви я решил расстараться, дабы залечить ее душевные раны. Кингстон на первое свидание всегда шел с конфетами-букетами, чтобы произвести хорошее впечатление. Правда, он из тех, кто избегает случайных связей. Даже когда его взяли в НХЛ, и болельщицы принялись его осаждать, не без тайной мысли, по подпортить репутацию. Кинг не оступился, не повелся даже на минет. Девушку он себе нашел еще в универе. Живет она в Теннесси, то есть от нас у черта на куличках. Но им с Кингом это будто и не мешает. Видимо, он свое уже нашел. А это свидание или дружеская услуга? Мне кажется, девушка считает, что я оказываю ей услугу. Именно такое впечатление у меня осталось, когда я сказал Стиви, что пойду с ней. Это на самом деле не более чем услуга. И да, и нет. Расскажи чуть больше, а то информации маловато, сложно советовать. На мероприятии будет ее бывший. Он сволочь, и я не хочу, чтобы девушка ехала одна. Кингстон побарабанил пальцами по краю джакузи. Не хочешь отпускать ее одну из опасения, что бывший попытается ей нахамить или снова приударить? Ну, типа. А можно я из тебя не буду клещами вытягивать? Кингстон открыл бутылку воды, которую захватил из комнаты, и в два глотка выпил половину. Короче, Стиви... Стоп. Так речь идет о младшей сестре Рука? А о ком еще? Только что ты клялся, что между вами ничего нет, а теперь ведешь ее на какое-то мероприятие? Нет, это безусловно свидание. Рук в курсе? Это не его собачье дело. Не уверен, что он тоже так считает. Боуман сестре не командир и не будет указывать ни ей, ни мне. Я начал закипать. А на эту вечеринку она одна не пойдет. Ее бывший, беспринципный, скользкий тип. И я не хочу, чтобы Стиви оказалась в ситуации, которая ей нафиг не сдалась. Кинг наклонил голову в сторону. Ёлки-палки. Чего? Она тебе нравится. Ну да, что? А что в ней может не нравиться? Красивая, сейчас-то, когда лечение почти закончилось. С чего бы я стал врать? Прикольная, энергичная. С ней хочется общаться. У нее потрясающая фигура. По характеру Стиви спокойная и по-настоящему бескорыстная. Нравится в том смысле, что ты намерен с ней встречаться? Я пожал плечами. А что тут скажешь? Ответ мог быть только утвердительным. Я хочу встречаться со Стиви. Но тут нельзя торопиться. Прежде всего, я не хочу, чтобы ее бывший поверил, будто у него есть шанс. Он непрошибаемый идиот и намеков не понимает. Любишь ты сложные ситуации? Да они меня сами находят. И когда мероприятие? Спросил Кинг. В субботу. Он нахмурился. Мы же возвращаемся в субботу днем. А оно вечером. Что ж, будем надеяться, что рейс не задержат. Такое мне в голову не приходило. А ведь все может статься, если погода испортится. Благотворительный вечер начнется в 5. У меня будет время заехать домой и нацепить костюм. Кингстон кивнул, беспокойно барабаня по краю джакузи. Ты бы назвал это вашим первым свиданием? Да мы уже давно общаемся. В смысле, общаетесь? Хоккей смотрим, пиццу едим, ну и так далее. Кингстон часто заморгал. И все? Ну еще я часто забираю ее с работы. Ты и цветы уже покупал? Подарки делал? Занес однажды алоэ в горшке. Но, повторяю, обстоятельства не были романтическими. Я не понимал, чего Кинг так упирает на цветы. «Пожалуйста, не пыли сразу. Но не перевел ли ты себя ненароком в категорию друзей?» «Откуда я знаю, в какой я категории?» «Друзей среди женского пола у меня наберется немного. Я вообще никогда не состоял в дружеских отношениях с девушкой, не приходящейся мне родней. У меня есть двоюродные сестры, вижусь с ними пару раз в год на семейных сборищах. Они намного младше меня, и говорить мне с ними не о чем». Кингстон начал терять терпение. «Если ты ее обнимаешь, а она к тебе прижимается, но не делает попыток углубить отношения, это может означать, что она воспринимает тебя только как друга. Не знаю, какое у меня было лицо, но паника, охватившая меня при этих словах, должно быть, отразилась на физиономии. Кингстон приподнял бровь. «Погоди психовать. Я думаю, что у тебя другая ситуация. Я из своего опыта говорил. Тебя переводили в категорию приятелей? О, сколько раз! Особенно в старшей школе. Я побывал в лучших друзьях почти у всех старшеклассниц. Девушка, с которой я тесно общался, в конце концов начала встречаться с моим приятелем, а мне сказала... Она долго надеялась, что я приглашу ее на свидание, но не дождалась. Поэтому, когда мой приятель начал за ней ухаживать, она согласилась. Тогда я впервые взглянул на себя со стороны. Я думал больше о хоккее, чем об отношениях. Но на последнем курсе все-таки решил проблему с категорией друзей. «А что у тебя произошло на последнем курсе?» Кто-то добавил алкоголь в пунш на полуофициальном зимнем празднике, и я, хлебнув жидкого куража, отважился поцеловать мою девушку, конечно, спросив сначала разрешения. Она согласилась, а потом призналась: если бы я в тот день ничего не сделал, она бы прекратила наше знакомство. Ей всерьез начало казаться, что я к ней равнодушен, и согласился встречаться сугубо из вежливости. «По мне так слепому видно, что я неравнодушен к Стиви. Мужчина не проводит массу времени с красивой девушкой, которая выбирает пиццу с невообразимой начинкой, чисто для прикола. С другой стороны, я резко притормозил после почти случившегося поцелуя и секса в одежде. Любой разговор, который я начинал на эту тему, пресекался. Стиви делала вид, будто ничего не было. Однако я в жизни не поверю, что она не хотела целоваться или трахаться. В тот момент Стиви была настроена не меньше моего. А вдруг я ошибаюсь решительно во всем? Если я для нее только друг, как мне тогда поступить, черт побери? Есть только один способ. Поговори с ней и признайся в своих намерениях. Ага, то есть подойти и объясниться на чистоту. Можешь попробовать, как говорится, выложить путь к своей цели цветами и конфетами, если девушка не против. Когда меня взяли в НХЛ и у меня появились деньги, я начал переводить Джессике на маникюр накануне каких-то праздников или перед тем, как организовать ей перелет ко мне. Иногда я заказывал платье с доставкой, но для этого нужно точно знать размер. Не каждая женщина любит такие нежности, но вообще подобные знаки внимания способны тронуть сердце. Стиви должна знать, что ты думаешь о ней не в платоническом ключе. Моя постоянная эрекция и комментарии насчет ее сосков сами по себе служили индикатором, что мое влечение отнюдь не платоническое. Однако про себя я согласился. Активизироваться не помешает. Может, Стиви списала наши чуть не начавшиеся бурные ласки на простое стечение обстоятельств. Или решила, что я потерял интерес. А может, и сама потеряла ко мне интерес. Надеюсь, что нет. Если она предложит остаться друзьями, я смирюсь. Но вообще я хочу намного большего. Затащить в постель — пройденный этап. Мне теперь подавай всю женщину целиком.